Глава 11. Конец второго месяца сезона всходов. Хатепер ласково погладил птицу по пепельно-серым перьям. Голубь доверчиво принялся клевать просы из ладони старшего царевича и позволил отвязать от лапки послание. «Путь ты проделал не близкий, милый». Улыбнулся Ремей и прочел несколько знаков, за которыми крылась целая история. Так же, как за знаками, вырезанными на теле его друга, крылась история совсем иная. Нахмурившись, Хатепер посмотрел в окно, на север, туда, где за горизонтом лежала противоречивая далекая Либайя. А еще дальше, горный хребет Маэлдес, естественная граница, издревле не позволявшая двум могучим государствам континента пожрать друг друга без остатка. Испокон веков Таур-Дуат и Данваэнен сражались за влияние. Не только и не столько силы оружия, хотя военные столкновения тоже были обычным делом, и войн история насчитывала намного больше, чем дипломат предпочел бы. 30-летний мир был настоящим чудом, хотя желали его далеко не все, и по ту сторону гор, и, увы, по эту. Сколько времени, сколько усилий приложился Кенеф, чтобы исправить начатое их отцом. В тот раз инициатором кровопролитной войны была Таур-Дуат. Эльфы тогда переживали очередную вялую междоусобицу среди высокорожденных, пока клан Тиири укреплялся в качестве новых правителей. В отличие от Ремеи, наследники Фейри не имели постоянной правящей династии. Древнейшие роды боролись за влияние. Как правило, скрыто, соревнуясь друг с другом в искусстве интриг. Королю или королеве приходилось сделать немало, не только на пути к трону, но и для того, чтобы удержаться у власти. Игра дворов шла и у самих Фейри, прародителей эльфов. Насколько Хатепер успел понять, изучая культуру и историю союзников. Планы бытия так или иначе отражали друг друга по древнейшему принципу. Что на земле, то и на небе. Так что удивляться и не приходилось. Мир на плане земном отражал и более спокойное течение энергии в незримом. Но очевидно, и там это устраивало не всех. Великий управитель сыпал остатки проса перед голубем и потянул за толстую цепочку из электрума, которую носил на шее, не снимая. На спрятанной под одеждой цепочке висел перстень, переливавшийся радужно-голубым лунный камень в обрамлении серебряных ветвей. Эльфийская работа. Королева Лаэрвин некогда собственноручно подарила этот перстень Хатеперу за особые заслуги. За весь тот риск, которому он подвергался, служа делу мира между двумя великими государствами. Перстень давал дипломату право беспрепятственно передвигаться по эльфийским территориям. Неслыханный знак доверия. Хатепер погладил камень большим пальцем, чувствуя, как тот отозвался знакомой приятной прохладой, а потом коротко прикоснулся к нему губами. «Что на земле, то и на небе. Что на небе, то и на земле», — тихо повторил он. Как много сил, зримых и незримых, участвует в этих событиях из века в век. Как легко влияют они на неокрепшие, непросвещенные умы. Мы сумели поменять ход истории, пресветлая Лая. Сумеем ли впредь? Или же те, кто противостоит нам, в этот раз окажутся сильнее? Однажды кто-то из нас падет. Я не хочу узреть, как забвение поглощает мудрость, красоту и величие целой цивилизации. Как победители в гордыне своей переписывают историю, погружая истину во мрак. И если однажды дело мое станет бессмысленным, пусть я никогда не вернусь с западного берега и не увижу этого, а уйду дальше, унося с собой мою память. Некоторое время дипломат созерцал чистую лазурь неба под залитым солнцем городом сотни врат. Прекрасная светлая Апецут утопала в зелени многоуровневых садов. Освещенные величием древних храмов, опоясанные широкими улицами, вымощенными гладкими плитами. В этом зрелище Хатепер находил некоторое успокоение, чувствуя, что годы скрытой борьбы не прошли зря, что его народ действительно исцелялся и восстанавливал силы в заботливых руках брата. Что же он сам, Хатепер, упустил теперь, чего не предусмотрел? Где крылась непозволительная ошибка? Или он так долго боролся, что изжил себя, и взор его и разум потеряли былую ясность? Со вздохом дипломат снова спрятал перстень на груди и посмотрел на крохотный отрез свитка из бумажного тростника, на котором содержалось послание. Это было подтверждением сведений, пришедших ранее от другого его осведомителя. Пора было поговорить с владыкой. Вместе с Эконефом Хатепер привычно выслушал доклады управителей сипатов. Ожидание урожая, передел земель, торговые сборы, регулярные отчисления в армию и в храмы – все шло своим чередом. Но одно дипломат никогда не воспринимал как должное, даже спустя столько лет. Вести о том, что на границах все спокойно. Он хорошо помнил войну. И первые годы после нее. Бунты соседних племен и даже в самой Таур-Дуат. В некоторых сипатах управители, которые были недовольны либо друг другом, либо властью в целом, когда страна была ослаблена врагом внешним, поднимали голову и враги внутренние. Так болезни оживают в раненом теле, и лишь крепость духа и воли способны побороть недуги и позволить им перерасти в окончательное разложение плоти. Хатепер не строил иллюзий, что они с братом одолели всех врагов. Секенефа боялись ровно настолько, чтобы не сметь бросать ему вызов в открытую, потому что не раз он уже показал свою сокрушительную силу наряду с мудростью и дальновидностью. Но самыми опасными из войн были не те, что велись с оружием в руках. Сражения являлись лишь следствием страстей, кипевших глубоко под спудом. Силы зримые и незримые, земные и не только, влияли на ход истории. И глупо было бы проявлять поспешность в суждениях и обвинениях, зная об этом. Наконец они остались одни. Не считая, разумеется, стражи Ануэрат, Хатепер протянул брату послание. «Еще двое моих осведомителей мертвы», — тихо сказал дипломат. «Те, кто пытался восстановить каналы Тремиана?» — с грустью уточнил Секенеф. Дипломат мрачно кивнул. «Прости, брат. Я хотел бы порадовать тебя, да нечем. Сеть осведомителей Тремиана рассыпалась после гибели его и его детей. Боюсь, что теперь мы потеряли возможность говорить с Лаэрвин более-менее напрямую, без риска вмешательства других высокорожденных. Я собираю по крупицам то, что осталось после Тремиана, то, что было мне известно благодаря нашей дружбе. Но пока мне нечего представить тебе, разве что я сам мог бы». «Нет». Секенеф резко вскинул руку, прерывая его. «Ты рисковать собой не будешь. Ты нужен мне здесь, брат. Продолжай искать тех, кому и она могли бы доверять. Мы подождем еще. Она не могла не выслать посольство. Это совсем на нее не похоже». «Согласен, потому ее молчание сильно беспокоит меня», — тихо проговорил дипломат. «Разумеется, эльфы ничего не делают поспешно, и Лаэрвин опутана целой сетью условностей. Но обстоятельства таковы, что хотя бы нейтральное письмо по официальным каналам она могла бы нам передать». «Если только кто-то не перехватил ее весть. И это кажется мне, увы, наиболее вероятным. А что твои эльфийские осведомители?» «Передавать сведения нынче рискованно, а потому пока я не требую от них многого. Мы знаем общее настроение. Данваэнан не готовился к войне. Пока. Большинство высоких лордов и леди по-прежнему поддерживают мирный договор, по крайней мере, внешне. Мне не нужно, чтобы они принимали договор с сердцем», — сухо ответил Секенеф. «Мне нужно лишь, чтобы они не нарушали его. Думаю, тебя не удивит, что беспокоятся там скорее о том, как решишь действовать ты. Кое-кто считает, что у тебя как раз есть все основания договор расторгнуть». Их взгляды встретились, как всегда, в безмолвном понимании. «Ты знаешь, что это не так, брат», — мягко возразил император. Хатепер вздохнул и перешел ко второй, не менее неприятной части своего доклада. О заговоре в Либае сведения по-прежнему туманные. Не удалось соотнести произошедшее ни с одним из градоправителей. Все выглядит так, словно наемники действовали независимо. Только так ведь не бывает. Они четко знали, кто их жертва и где ее встретить. Дело, конечно, усложнилось гибелью всего отряда, нити обрываются. Что до останков Ремы или до каких-либо следов живого Ремы, никто ничего не слышал. А вот появление Ренефа заставило местных хорошенько встрепенуться. «С твоего позволения, я велел одному из моих осведомителей деликатно сообщить нашему другу Небвену, что к Ледне направляются воины. Ликир, сын Фотиса, похоже, слезно умолял остальных градоправителей помочь ему хоть чем-то». Секенеф мрачно выслушал его и на последних словах кивнул. «Мудрое решение. Пусть Ренеф знает и будет готов. В любом случае, назначенный срок их пребывания в Либае скоро подойдет к концу. То, что мы хотели донести, мы донесли. Надеюсь, отряды к Ледне были посланы не эльфийские?» «Нет, людские, наемники. Либайские городоправители вообще часто полагаются на наемную силу. А что слышно от Небвена? Его послание подтверждает то, что ты и так знаешь от своих. Им ничего не удалось обнаружить. Городоправитель Ледны попробовал было подставить парочку неугодных лично ему людей, как зачинщиков заговора. Но они не имели к произошедшему никакого отношения. Это быстро выявилось в ходе допросов и на основании полученных ранее сведений. РНФ напугал его так, что больше с пустыми доносами никто приходить не рискует. Хатепер усмехнулся. «Напугать это он может. Однако же я рад слышать, что царевич ведет себя более чем разумно и проявляет терпение». «Терпение его на исходе. Об этом Небвен тоже предупредил». «Ренефа можно понять». «Знаю. По крайней мере, наш друг приглядит за ним и предостережет от необдуманных действий». Секенеф нахмурился. «Я надеялся, что от тебя придут вести более утешительные». Хатепер развел руками и покачал головой. «В последнее время я сам устал от дурных вестей. Видят боги, я каждый раз надеюсь сообщить тебе то, что поднимет твой боевой дух». Великий управитель не решился задать еще один вопрос. Он и без того знал, что каждый день Секенеф в надежде на невозможное чудо находил хоть немного времени, чтобы попытаться нащупать присутствие Хефера в пределах своих земель взором Ваесира.